Взгляд его серых глаз, останавливавшихся на ней, был пристален, чуть ли не трагичен. «Будь это не рэп, а кто угодно другой, — размышлял Тарас, — я бы подумал, что он до безумия, до отчаяния влюблен в эту женщину». Так прошел день, и, как бывает в это время года, довольно быстро наступила ночь, а с нею и прохлада. Тарас прошел к себе в каюту и начал переодеваться к ужину. Как раз в этот момент яхта, экипаж состоял из 6 славных ребят, греков, как припоминал Тарас, тронулась в путь. Тарас уже принял душ и надевал рубашку, когда в дверь постучали. Он ответил, и на пороге появилась высокая фигура Рэба. «Вы не против ночного путешествия по морю?» «Нисколько. Завтра утром будем в Марселе». Пауза. Серые глаза медленно осмотрели каюту и все, что в ней находилось. Остановились на Тарасе, в голове которого сразу промелькнуло. Он, разумеется, знает. Наверняка этот дьявол может воспроизвести дословно все, что говорил мне Чармен, догадывается обо всех моих сомнениях, даже самых незначительных, и без помощи Диего, который вполне мог подслушивать наш разговор. «Джордж, мне действительно нужно кое-что сказать вам. В какой-то мере это объяснит, зачем понадобилось вызывать вас сюда из Лондона. Я скоро исчезну на какое-то время». «Исчезните?» «Есть в мире одно место, где мне необходимо бывать иногда». Этот момент наступил. Он улыбнулся. «А теперь можете закрыть рот бывшему профессору Гарварда, который справедливо славится живостью интеллекта и красноречием, не пристало выглядеть таким ошарашенным. Джордж, ничего страшного не происходит. Я просто еду к людям, к друзьям, которых давно не видел, скучаю без них». «В Европу?» «Нет», — просто ответил Климрад, по-прежнему улыбаясь. «И это все, что тебе положено знать, глупый Тарас? Ответа не будет». «Вы надолго?» «На несколько месяцев, может быть, больше. Еще не знаю. А связь будет?» «И да, и нет. На случай крайней необходимости кое-что предусмотрено. Дэвиду будут даны инструкции. Ведь вам известно, те несколько фирм, что я создал, прекрасно могут работать и без меня. Так они были задуманы». Помолчав секунду, Тарас сердито покачал головой. «Пусть мне придется выпрыгнуть в море и возвращаться вплавь, но я скажу то, что хочу сказать. Рэп, вы сообщили Чармен о вашем предстоящем отсутствии? Вы ее к этому подготовили?» «Я полагаю, что это не ваша забота, Джордж. Она, возможно, едет с вами». Но Тарас заранее знал, что ответ будет отрицательным. «Нет», — сказал Рэп. Ясный взгляд Климрада стал вдруг абсолютно свирепым, ужасающим. Тарас содрогнулся, но тем не менее продолжал. «Поговорите с ней, Рэп, прошу вас. Я вас прошу. Или возьмите ее с собой». Молчание. Серые глаза вновь подернулись задумчивой пеленой и стали совсем непроницаемыми. Дверь открылась, в коридор и закрылась. Тарас сел на кровать. Он был сбит с толку, и на душе у него кошки скребли. Его разбудили не выстрелы, которых он не слышал, а топот ног по коридору. Тарас машинально взглянул на часы. 1:43. Он накинул халат и вышел. В этот момент появилась одна из эфиопок,